Когда я шел в отдел разработок мобильных игр, я еще не был до конца уверен, какой проект следует поручить ребятам на этот раз. Благо директор Гордон, заговорив об аллигаторах, помогла мне определиться. Выбор стал очевиден, игра про милого крокодильчика. Воду также можно направлять по трубам или взаимодействовать с механизмами, чтобы открыть путь к отверстию. Когда необходимое количество воды попадает в ванну, уровень завершается и открывается следующий. Но не все так просто. Вода может вытечь или превратиться в яд или грязь, и тогда игрок проигрывает уровень. Я объяснил Барбаре концепцию в Heroes My Water и подробно остановился на деталях. Отметил, что, помимо основных уровней, должны быть и бонусные, которые открываются, когда игрок обнаруживает особые предметы, спрятанные в грязи. Эта игра довольно простая, дала Барбара свое экспертное мнение, но думаю, игрокам понравится. Знаешь, о чем я подумал? Было бы круто, если бы крокодильчик Свампи понравился Кроку. В первую нашу встречу мы с ним не особо поладили. Я выбил ему все зубы. Он, должно быть, на меня в обиде. Хочу загладить перед ним вину, сделав подарок в виде мобильной игры, чтобы он играл в нее и вспоминал меня добрым словом. Не смешно, но я серьезно. Можешь мне не верить, но я очень переживаю, схватился я за сердце и горестно вздохнул. Бедняжка, должно быть, совсем не может есть, а услуги дантистов нынче стоят как килограмм виброниума. Ужас, не преувеличивай. Притом Крок уже давно отрастил себе новые зубы, самолечением занимался. Возмущенно округлил я глаза. Так нельзя, теперь его клыки наверняка выглядят как корявые корни дремучих деревьев. Надо заглянуть к нему как-нибудь, еще раз выбить все зубы и отвезти к дантисту. Я очень переживаю. Я вижу, сухо буркнула Барбара и вернулась к своим записям. В этот раз будем разрабатывать только одну игру или у тебя есть еще идеи? Разумеется, есть. Я полон креативных идей. Будем выпускать продолжение Angry Birds. Очень креативно усмехнулась директор Гордон. Это будет уже третья часть, после Angry Birds и Angry Birds Seasons. Что я могу поделать? Бессильно пожал я плечами. Мерч злых птичек слишком хорошо продается. Детям и, кажется, не только им нравятся игрушки по мотивам этой игры. Так что будем и дальше клепать новые части, чтобы стимулировать продажи. И кстати, это будет не третья часть игры, а вторая, официально. Мы ее так и назовем. Angry Birds 2. Поняла, последовал кивок. Главное, это деньги. Так уж устроен наш мир. И раз игрушки, прибыльный бизнес, мы должны способствовать развитию этой отрасли. Кстати, тебе ведь уже зачислили рояли от продаж фигурок B-Girl? Получилась довольно неплохая сумма, верно? Спросил я. Поэтому ты должна меня понимать. Я и понимаю, и абсолютно поддерживаю твое решение. Главное, чтобы игроки нас тоже поддерживали. Это да, согласился я и, немного помолчав, растянул губы в широкой улыбке. Кажется, вышло немного зловеще. Лицо Барбары напряглось в ожидании очередной причуды с моей стороны. «У меня есть идея», — воскликнул я, и Гордон коротко кивнула. «Ну конечно, мы сделаем игрокам подарок в виде дополнительной бесплатной мобильной игры, и она тоже будет про птичек, вернее, про одну тупую птицу. Они будут в восторге, я в этом не сомневаюсь», — показал я больший палец. «Почему я чувствую в этом какой-то подвох?» Барбара смотрела на меня пристально и недоверчиво. «Что ты задумал?» «Как, что?» «Я хочу разработать еще одну игру про птицу. КХМ». Прочистил я горло, прежде чем объявить. «Игра будет называться Flappy Bird». Я вывел на доске название и на скорую руку нарисовал саму птицу, желтую, пухлую, с огромными глазами и маленькими крыльями. «Летающая птичка?» «Да». «Игрокам предстоит управлять непрерывно летающей птичкой Фаби». «Это она», — ткнул я пальцем на рисунок. «Как я уже сказал, она постоянно летает, то бишь двигается вправо. На пути ей встречаются бесконечные ряды зеленых труб, расположенных на разной высоте, между ними-то она и должна, не столкнувшись, пролететь. Если она все же на трубу налетела, наступает конец игры. Управление производится касанием экрана, при котором Фаби совершает небольшой рывок вверх. При отсутствии рывка птица падает, и игра вновь завершается. За каждый успешный проход через пару труб игрок получает одно очко. Геймплей остается постоянный на протяжении всей игры. Так просто? Да, вот так просто. Графика, кстати, тоже должна быть простая. И ты веришь, что люди будут в это играть? Барбара продолжала смотреть на меня недоверчиво, Даже пометки никакие в своей записной книжке не делала. Разве они не заскучают уже через минуту? В этой игре ничего не происходит, кроме полета птицы между трубами. Что в этом может быть веселого? Веселого, игрокам вообще будет не до веселья. Они будут заняты тем, что станут нещадно проклинать эту тупую птицу, вспомнят все позабытые матерные слова и даже сами удивятся, когда придумают новые ругательства, лишь бы обматерить несчастную Фаби. Ну и нас, возможно, заодно, почесал я голову и неловко улыбнулся. Чего? Барбара никак не могла понять, что я имею в виду, хотя и чувствовала, что эта игра не так проста. Давай объясню подробнее игровой процесс. Когда директор Гордон услышала детали и ясно представила, каким игра будет в завершении, она посмотрела на меня так, будто я вместе с Джокером решил взорвать Бэтмобиль. Это безумие. Если мы выпустим такую игру, нас проклянут. Не преувеличивай. Поругают чуток и успокоятся. К тому же игра будет бесплатной, и я никого не вынуждаю в нее играть. В моем прошлом мире Флаппи Бёрд была печально известна тем, что из-за нее разбился не один телефон. Было много тех, кто очень хотел взять в руки молоток и поколотить без конца налетающую на трубы глупую птицу, выпустить таким образом пар и справиться со стрессом. Флаппи Бёрд и нервное расстройство стали неотделимы друг от друга. Все потому, что эта игра была невероятно сложной. Пролететь даже одну пару труб было достижением, и даже когда казалось, что получилось уловить тайминг и теперь можно спокойно играть так до конца, ну или хотя бы набрать 100 очков, птица все равно умудрялась легонько трубу коснуться, и игра заканчивалась. На разработчика Флаппи Бёрд долгое время лилась тонна негатива, что он в итоге удалил свое детище из игровых площадок. Тогда люди взялись продавать за огромные деньги телефоны, на которых уже была установлена эта игра. Все это показывало, насколько популярной она была. Ее все ненавидели, но продолжали играть. Эта игра пробудила в людях любовь к садомазохизму. Разумеется, я утрирую, и все же, ладно, взяла себя в руки Барбара, даже если мы ее и разработаем, не думаю, что она станет очень популярной. А если в нее будет играть небольшое число игроков, то и негативной реакции в нашу сторону полетит немного, попыталась она себя успокоить. Думаешь, она затеряется среди других игр из-за своей простоты? А я считаю, что именно из-за этого Фаби игрокам полюбится. Angry Birds, Daodly Jump и даже Subway Surfers, все эти игры просты по своей природе, но они стали безумно популярны. Люди тянутся к простым вещам, а Флаппи Бёрд – это простота, возведенная в абсолют. Думаешь, люди будут играть в нее только потому, что она простая? Не только. Людям природой заложено желание побеждать. Поэтому в игру мы введем таблицу рейтингов, чтобы игроки стремились показать всем, кто из них лучший игрок, кто, не щадя нервов, смог взобраться на вершину. Эта игра, Барб, будет подобна зависимости. Последний раз попробую побить рекорд, и все. Черт, не получилось, еще раз. Люди будут играть в нее снова и снова. Если бы игра была только проста, она была бы неинтересна, но она проста необычно. Ее непроходимость, удерживающая игроков изюминка. Ты можешь в это не верить, но в мире полно тех, кто предпочитает хардкор. Так что я верю, что Флаппи Бёрд обречена на успех и миллионы сорванных нервов. Окей, это я все поняла. Только ответь, зачем тебе создавать то, из-за чего тебя будут ругать? Эй, меня все любят, так что сильно ругать не будут. Не забывай, я очень харизматичный парень, к тому же игра будет бесплатной, так что все будет хорошо. Я снова сел за стол, откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. Этот год выдался для меня непростым. Я был на пороге смерти, причем дважды. В моей жизни столько всего произошло, и я так сильно настрадался, что мне захотелось, чтобы и все остальные немножко пострадали вместе со мной. Ты хочешь позлорадствовать над другими? Очень хочу. Быстро-быстро закивал я головой. До сих пор все мои проекты были встречены с восторгом, люди радовались и благодарили меня за замечательные и приятные игры. Может, настало время выпустить проект, который будет принят не так однозначно? Я так не думаю. Ты не согласна? Нет, я не про то, что игру не надо выпускать. Думаю, что принята она будет вполне однозначно, а в какую сторону маятник качнется, увидим. А что насчет Angry Birds 2? что нам следует учесть и добавить нового, перешла Барбара к более многообещающему проекту. Ключевым отличием второй части станет возможность выбирать птиц из колоды. Это даст игрокам больше свободы и позволит им продумывать более качественные стратегии. Также, мы обсуждали игры до 9 вечера. Работы было так много, что мы не отвлекались даже на еду, и все равно не закончили. Отдохнем немного, предложил я, разминая руки. Ты говорила с Розина Шадов-Фихт? Да, рекламная кампания стартовала неделю назад. Планируем выпустить игру после Рождества. Нужно внимательно проследить за выпуском, все же это первый файтинг. Надо понаблюдать за реакцией игроков. Сделаем, заверила дочь комиссара и, немного помолчав, устало протянула. Надо же, скоро Рождество. До сочельника меньше месяца, а вместо отдыха мой босс нагружает меня работой. Какой ты жестокий. Приношу глубочайшие извинения, моя летучая мышка, мягким тоном проговорил я, готов загладить вину сегодняшней ночью. Я встал и, наклонившись через стол, одарил Бэтгёрл недвусмысленным взглядом. Я занята, собираюсь всю ночь работать над проектами новых игр, так что останусь здесь, ответила она мне обольстительной улыбкой. В таком случае я готов составить тебе компанию. Утром я улетаю, а до тех пор будем вместе работать над играми. Уверен, у тебя еще осталось ко мне много вопросов. Ты доплатишь мне за сверхурочные? Обязательно, ведь я хороший босс. Глава 495. Миницрафт. В Алритикс Гамес царила более суматошная рабочая атмосфера, чем в Алритикс Мобиле. Директор Карин, сторонник идеального порядка как в жизни города, так и в работе, предпочитала быстрое, безотлагательное решение возникших проблем, а потому все в отделе были заняты скорейшим исправлением багов, выпуском патчей и обновлений после релиза Assassin's Creed и Orient the Blind Forest. Удивительно, но даже при таком загруженном графике мисс Старр умудрялась летать над Метрополисом и спасать людей. Как говорится, талантливый криптонец талантлив во всем. Как же здорово, что в свое время она согласилась стать руководителем Алритикс Гамес. Без нее скорость разработки компьютерных игр сократилась бы как минимум втрое. Хорошо, когда твой директор и главный программист, криптонец, который практически не устает, не нуждается в сне, обладает мозгом уровня суперкомпьютера и печатает коды быстротой молнии. Тысячный раз. Я не заставляю ее работать сверхурочно, она сама такая трудяга. Чего, увы, не скажешь о Кларке. Он тоже уже не первый месяц работает в моей компании, журналистом в издательстве Alritics Publisher, но ответственным сотрудником его точно не назовешь. Я понимаю, почему он так часто получал нагоняй от главного редактора Daily Planet, Перри Уайта. Потому что систематически опаздывал в редакцию и мог прямо с рабочего места исчезнуть внезапно и бесследно, никого не предупредив. Устроившись в мою компанию, Кент нисколько не изменил своим привычкам. Наоборот, стал опаздывать и исчезать еще чаще, чем когда работал в Daily Planet. Лейс Лейн, заместитель директора Alritics Publisher и его непосредственный начальник, теперь хорошо понимала своего бывшего начальника Уайта и тоже периодически срывалась на бедного Кларка, но криптонец, уже опытный в этом деле, пропускал всю ругань мимо ушей, что, учитывая его сверхслух, было сделать очень непросто, но Супермен справлялся. Знаю, он срывается с рабочего места не просто так, а чтобы исполнить свои супергеройские обязанности, поэтому я закрываю на его вольности глаза, и он мне, по его же словам, за это очень благодарен. Но почему же мне тогда кажется, что Кларк злоупотребляет своим положением, стало быть, моей добротой? Заскочу завтра в издательство и непременно поговорю с ним о его недостойном поведении, может даже показательно урежу зарплату. Он, вероятно, показательно расстроится, но не сильно, учитывая сколько роялти от продаж фигурок Супермена поступает на его счет. А сегодня все свое внимание я посвящу Алритикс Гамес. Настало время приступить к разработке новых компьютерных игр. Карин сидела в своем кабинете. Ее тонкие пальцы порхали над клавиатурой компьютера настолько быстро и невесомо, что невооруженным глазом невозможно было уловить ее движений. То, что девушка действительно печатала, говорили несмолкающие тихие щелканья клавиш, слитые в единый мелодичный звук. Скорость работы криптонцев в самом деле была фантастичной. Вот почему, несмотря на частые опоздания и совершенно безалаберное отношение к рабочему графику, Кларк всегда исправно, а главное, вовремя готовит статьи. Он читерит. Только из-за своевременно выполненной работы главный редактор Daily Planet терпел его выходки и не увольнял, хотя, Казалось бы, давно должен был. Небо заволокло тучей, кошмар, сообщил я с порога и обратился к криптонке ее настоящим именем. Кара, тебе стоит быть осторожней. Если не рассчитать высоту и скорость, можно и в стаю птиц случайно врезаться. А если налетишь на своего кузена, от вашей ударной волны может пострадать целый город. Карин оторвала взгляд от экрана компьютера и посмотрела на меня прелестными голубыми глазами. Не преувеличивай, максимум стекла в зданиях треснут, беспечно улыбнулась она. Я плюхнулся на кресло напротив и вытянул ноги, чтобы немного расслабиться. Прошла всего первая неделя декабря, а я уже успел порядком подустать. Этот месяц, пожалуй, может стать самым плодотворным за весь текущий год. У меня каждый день по минутам расписан. Как дотянуть до Рождества? Задал я риторический вопрос. А у тебя как дела? Что нового в Метрополисе? Беззара на днях снова крушил все подряд, но Кларк быстро остановил его. К счастью, никто не пострадал. Это из хорошего. Ага, а пострадавшие имущество мы в расчет не берем. Даже я умудрился стать жертвой разрушительной силы криптонца. Супермен так и не возместил мне разбитую машину. Из нехорошего. Лекс Лютер снова что-то затеял, недовольным тоном сообщила Карин. Неизвестно что, но добра от этого гнилого человека точно не жди. Я слышала, он собирается участвовать в выборах президента США. Это же абсурд. Он преступник. Прозвучало искреннее возмущение. Но насколько я знаю, за ним никаких преступлений не числится, потому что он умело скрывает следы своих ужасных поступков. Пожалуй, не стал я отрицать очевидное, но пока он не сделает ошибку, закон его не покарает. Так что у него есть все шансы стать во главе Соединенных Штатов Америки. Героиня была явно не рада такой перспективе, но сделать ничего не могла. Досадливо поморщившись, она сменила тему. «Лучше скажи, что нового у тебя?» «Ну, из относительно свежих новостей. Я заскочил на онлайн-трансляцию известного блогера, Хиллари Янг, где обещал снять фильм за 15 тысяч долларов, который соберет в прокате 100 миллионов, а еще сказал, что создам очень дешевую игру с простой графикой, скучным геймплеем и с отсутствующим сюжетом, которая станет популярнее КТА. Ты не смотришь ее блог?» «Нет, я слышал о ней, но не смотрю», — отозвалась Карин, глядя на меня с подозрением. «Ты правда сделал такое заявление? Как игра без ничего может быть популярнее КТА? Даже Assassin's Creed с интересным сеттингом и Ориант Хеблинд Форест с милой графикой и трогательным сюжетом не смогли превзойти КТА, а ты хочешь разработать простую игру, которая сделает невозможное», — удивлялась директор Алритикс Гомес. «Слушай, я до сих пор не понимаю, как игра про преступников стала настолько популярной, но тем не менее даже представить не могу, какая игра смогла бы ее обойти. Мне кажется, огромный хайп вокруг КТА – это просто удача. Такое нельзя повторить, тем более с такими ограничениями. Почему нельзя? Мы займемся этим прямо сейчас. Вот, можешь ознакомиться», – материализовал я перед Карин зеленую папку. «Я подготовил этот документ, пока летел сюда, там все детально описано». Кара открыла папку и прочитала вслух название. «Миницрафт». Быстро пролистав все страницы предстоящего проекта, она подняла на меня потрясенный взгляд. «Это шутка?» «Нет, все серьезно. Миницрафт – компьютерная инди-игра в жанре песочница. В моем прошлом мире она занимала второе место среди самых продаваемых игр в истории, уступив первенство Тетрису, тоже довольно простой игре про квадратные блоки. В Миницрафт не было интересного сюжета, внятного туториала и фотореалистичной графики, но это не помешало ей стать всемирным хитом и одной из самых узнаваемых и популярных игр всех времен. Я не совсем поняла, что игроки будут делать в этой игре. Карин начала повторно листать страницы в поисках упущенной информации. Они будут в ней жить, коротко пояснил я. Миницрафт – это песочница с элементами жанра выживания и РПГ. В ней игроки будут исследовать и осваивать сгенерированные миры, собранные из кубических блоков, а также будут строить свои собственные. Кто в такое будет играть? Строить, пусть даже внутри игры, это большой труд, а люди играют, чтобы отдохнуть, а не работать. Поэтому в Миницрафт есть три режима. Выживание, творчество и хардкор. Выживание, первый режим, базовый. Здесь нужно добывать ресурсы, создавать из них предметы и сражаться с монстрами. Творчество будут выбирать те, кто хочет заниматься только строительством. В этом режиме персонаж неуязвим, может летать, а все ресурсы находятся в инвентаре в неограниченном количестве. В хардкоре же, напротив, Персонаж может умереть в любой момент и даже после смерти не возродиться, а его мир исчезнет навсегда. Так что игрокам будет чем заняться. Выживание еще может быть интересным, согласилась Карин. Но строительство, разве это может кому-нибудь приглянуться? И меня смущает, что игра состоит из одних кубиков. Это может сильно сказаться на восприятии людьми внутри игрового мира. Ты уверен, что они захотят играть в игру с такой? Кара сделала паузу, подбирая подходящее слово, уникальной графикой. Это точно их не оттолкнет, уникальной. Это ты верно заметила. Именно эта уникальность станет притягательной силой Minecraft. Она сделает нашу игру самой узнаваемой песочницей в мире, заявил я со всей серьезностью. И все же, зачем кубики? Я обещал сделать дешевую игру с простой графикой. Что может быть проще и дешевле создания внутриигрового мира, состоящего из кубиков? Я также сказал, что в ней будет простой геймплей. А Minecraft в целом состоит всего из 5 занятий. Исследования, добычи ресурсов, крафта, боев и строительства. Последнее мое обещание – отсутствующий сюжет. В этой игре сюжета нет в принципе. Хорошо, осторожно согласилась Кара. Эта игра действительно соответствует всем названным критериям, но ведь ты же еще заявил, что она превзойдет КТА по популярности. Разве такая простая игра сможет это сделать? Криптонка совсем не скрывала своего беспокойства. Она, конечно, прекрасно понимала, что если игра потерпит неудачу, это пагубно скажется на моей репутации. Насмешек и осуждения не избежать. Пусть я главный разработчик и автор идей, но Карин, как руководитель, берет на себя ответственность за реализацию проекта, и если игра не возымеет успех, она будет чувствовать вину. Кроме Кларка, я самый близкий для нее человек, и ей совсем не хочется, чтобы я пострадал из-за обещанной в пылу дискуссии компьютерной игры. Кара, я собираюсь создать такую игру не просто потому, что она подходит под названные критерии, но и потому, что верю, она непременно завоюет признание игроков. Ты сомневаешься в том, что строительство внутри игры может быть кому-то интересно? Я же считаю, что все полюбят Minecraft, хотя бы потому, что в ней можно будет строить все что угодно, все, чего душа пожелает. В этой игре не будет особых требований к постройкам, можно сказать, в ней найдут практически неограниченный простор для творчества. Но и это не главная привлекательность игры. Полюбится она игрокам за то, что сможет подарить всем ощущение свободы. Свободы, как в КТА. Вроде того, кивнул я, понимая, что Grand Theft Auto тоже своего рода песочница. Они похожи, но в то же время совершенно разные. Minecraft, в первую очередь, дает именно творческую свободу, а если игрок не захочет заниматься строительством, сможет исследовать бескрайний мир. В этой игре нам предстоит сделать увлекательное и интересное игровое пространство, которое будет в десятки раз превышать площадь Земли. Но ограничиваться только поверхностью мы не будем, а проработаем и уходящие глубоко в недра сети пещеры, подземные каньоны, все, чтобы, путешествуя по кубическому миру, игроки чувствовали свободу, пояснил я. Карин задумалась ненадолго и выразила очередное беспокойство. Даже если мы сделаем игру очень интересной и в ней будет чувствоваться дух свободы, она может не обрести популярность, если игроки проигнорируют ее из-за графики, просто даже не попробовав в нее сыграть. Твои опасения оправданы. Действительно, такой риск есть, поэтому нужно будет поработать над тем, чтобы в Minecraft игроков завлечь. Другими словами, нужно провести грамотную маркетинговую кампанию, желательно, сделав упор на игровых блогеров. Обзоры на игру и прямые трансляции, где блогеры выживают, строят и исследуют мир из кубиков, будут весьма кстати, чтобы заманить первых игроков из числа подписчиков. В моем прошлом мире именно пользовательский контент, распространяемый на YouTube, сыграл основную роль в популяризации и коммерческом успехе Minecraft. Если я для продвижения игры возьму это направление, как я это делал со спиннерами, то сделаю Minecraft популярной еще до ее официального выхода. Интересно, каким будет выражение лица Переса, когда он увидит весь тот феноменальный ажиотаж, который непременно последует с выпуском дешевой игры с кубической графикой. Попытается ли он повторить успех? Кстати, об этом, во время стрима Хиллари я сделал еще одно заявление. Обещал разработать новую игру со схожим с КТА сеттингом. Я сделал это в ответ на действия Переса, решившего создать собственную версию Вице-Циты, чтобы переманить туда игроков КТА. Я понимаю, зачем Пересу все это. Даже если его детище не сможет превзойти Вице-Циты, оно вполне сможет забрать часть геймеров и нанести тем самым по мне серьезный урон, ведь в таком случае последующие части КТА уже не смогут стать настолько же популярными. Поэтому я решил не сидеть сложа руки и подготовить ответный удар врагу. Раз Перес нацелен на КТА, я нацелюсь на его новую игру. Однако использовать для этого КТА Сан-Андреас я не собираюсь, слишком много чести. Карин знала, что компания Тхе Картер Перес Цампаны, вдохновившись КТА, разрабатывает весьма дорогую игру с открытым миром, но она не знала, какую цель преследует Перес, как он хочет навредить нам и какой он нехороший человек. Она пришла в яростное негодование, когда я ей все рассказал. Как так можно? Этот человек хуже Лютера. От возмущения соблазнительные округлости девушки взволнованно вздымались под тонкой голубой блузкой. Ну, как и в случае с Ликсом, у нас есть лишь слухи относительно его прегрешений, а доказательств нет, протянул я. В любом случае нам нужно разработать новую игру, которая на корню зарубит все его стремления нас уничтожить. Мы должны показать ему, что затмить нас не выйдет, а скатиться вниз, пытаясь до нас дотянуться, вполне согласна. Глаза Карин блеснули опасным огоньком. Какую игру будем разрабатывать? Решительно спросила она, очевидно зная, что у меня есть готовый проект. Я материализовал перед ней еще одну папку. Многие игровые компании объясняют успех КТА случайностью и заявляют, что повторить такое нам не под силу, при этом все они поголовно сейчас заняты разработкой игр с открытым миром на преступную тематику. Классика. Говорят одно, а делают другое. Они уверены, что у них получится создать игру, которая вытеснит нас с рынка. Почему бы не показать им, что успех к нам пришел вовсе не случайно? Давай разработаем еще одну игру, похожую на КТА, чтобы разом развеять все сомнения, предложил я. Карин открыла первую страницу и прочитала название следующего проекта. «Мафия». Глава 496. «Мафия». Я понимал, что после успеха КТА, вице-циты крупные, по меркам этого мира, игровые компании попытаются смоделировать нашу игру. Все бы ничего, но меня возмущал тот факт, что они умудрялись наглым образом заявлять, что их игры учтут какие-то недочеты КТА, будут меньше романтизировать преступности, вообще, будут краше, лучше, богаче. Они решили нажиться на популярности игры, которую разработала моя компания, но делали это без уважения. Разумеется, нет ничего плохого в желании кого-то превзойти. Здоровое соперничество помогает развиваться, мотивирует к смелым действиям, рождает противостояние, за которым наблюдает весь мир. После ошеломительного успеха КТА взгляды игроков со всех точек земного шара были обращены на меня и тех, кто против меня ополчился. Разве я мог ничего не предпринять? Нет, не мог и решил, почему бы и мне не встать скромненько в длинный ряд желающих создать нечто похожее на вице-циты, нечто не менее достойное, увлекательное и прибыльное, а затем в этом противостоянии одержать оглушительную победу, показав, что выиграть у меня способен только я сам. Конечно, помимо желания сбить спесь самонадеянных игровых компаний, я хотел ударить по игре Картера Переса. В общем, одним выстрелом планировал убить двух зайцев. И свинцовым снарядом для этого дела выбрал игру «Мафия». В моей прошлой жизни серию «Мафия» и «Гранд Хефт Ауто» часто сравнивали. Некоторые даже нелестно утверждали, что «Мафия» — это клон КТА, хотя это было совсем не так. Эти две игры хоть и были похожи, друг от друга отличались. «Мафия» не смогла превзойти КТА, но все равно составила ей определенную конкуренцию за счет кинематографичности, хорошо воссозданной атмосфере 30-х годов и более мрачному и правдоподобному сеттингу. Это была первая игра, которая была пугающе похожа на настоящую жизнь. «Погоди, это...» – ошарашенно пролепетала Кара, дочитав содержимое документа, где я подробно описал игровой процесс и изложил сюжет игры. «Это ужасно. У нас только-только поубавились судебные иски от активистов, которым постоянно в КТА мерещится пропаганда жестокости и насилия. А эта новая игра только масла в потухающий огонь подольет. Это совсем не выглядит как признание ошибок, скорее, как пощечина всем критикам. Она же еще более жестокая и пугающая. Разве это правильно? А что тебя смущает?» Невинно вопросил я. Карин громко выдохнула. Первые минуты недоумения прошли, и она заговорила более сдержанно. «Сейчас десятки компаний заняты разработкой игр по типу КТА, но все они обещают снизить уровень дозволенной игрокам преступности, чтобы не провоцировать скандалы и удовлетворить желание масс играть в более сдержанную игру. Разве мы не должны поступить так же, если мы выпустим игру, описанную здесь?» Ткнула она пальцем на открытую папку. «На нас снова все накинутся. А что в этом плохого? Я считаю, это только пойдет на пользу нашей игре». «Кара», успокаивающе произнес я, «все эти компании так и не поняли, почему в КТА играют так много людей. Как же глупо создавать игру, похожую на КТА, но при этом делать ее сдержанной, когда именно несдержанность является тем, что привлекает игроков. Убрав жестокость и насилие, эти компании подпишут себе смертный приговор. Ты сказала, что они обещают удовлетворить желание масс, но точно ли это желание масс, а не групп меньшинств, выступающих против таких игр? В этом мире много профессиональных разработчиков, которые обладают умением, но не обладают чутьем. Знают, как создавать игры, но не знают какие. Эта проблема касается не только игр, но и всей индустрии развлечений. Люди в этой сфере просто не понимают свою аудиторию, из-за чего не могут дать ей достойный продукт. Не знаю, с чем это связано. Успех КТА спровоцировал немало исследований популярности этой игры, и в принципе была проведена грамотная работа, с которой я был согласен. Но игровые компании от чего-то проигнорировали все положительное и полезное, что там было сказано, и сосредоточились на той части, где помечались отрицательное влияние игры на общество, критика и вопросы нравственности. Они пришли к выводу, что если поработают над устранением указанных ошибок, то смогут разработать нечто еще более удивительное. Что я могу сказать? В этом мире никогда не было такой успешной игры, как та, которая принесла бы миллиарды долларов прибыли, а потому люди не совсем понимают, как работает индустрия видеоигр. Можно сказать, что они на начальном этапе освоения этой стези и поступают так, как и полагается поступать неопытным новичкам. У меня, в отличие от них, есть огромный опыт развития игровой индустрии из моего прошлого мира. Я знаю, какие ошибки разработчики совершали, как их исправляли, как пытались понять, что именно нужно игрокам, и как создавали шедевры на века. Здешним компаниям это пока только предстоит, но чем раньше и больше ошибок они совершат, тем скорее набьют шишек и научатся чувствовать настроение общества. Эх, обреченно вздохнула Карин, еще одна жестокая игра. Если и она игрокам понравится, я разочаруюсь в людях. Эй, ты хочешь, чтобы наша игра провалилась? Разве может директор игровой компании думать о таком? С обидой возмутился я. Нет-нет, я не это имела в виду. Помахала рукой героиня. Мне нравится КТА, и я рада, что она так полюбилась игрокам, просто меня все еще преследует ощущение, что в этом есть что-то неправильное. Словно так не должно быть. Люди играют в игры, потому что хотят погрузиться в выдуманный мир и испытать новые ощущения, которые никогда не смогут испытать в реальной жизни. Но это вовсе не значит, что они все тайно мечтают стать преступниками и только закон сдерживает их порыв. Нет, большинство из них и мухи не обидит. Помни это, и не теряй в них веру. Ладно, улыбнулся я и добавил, но плохих людей тоже хватает, это тоже нужно помнить. Карин усмехнулась. Я понимаю, но это все равно сложно. Давай вернемся к игре, предложил я, и девушка смиренно кивнула. Как ты уже знаешь, основным действующим лицом в мафии является таксист по имени Томми Анджелло, который работает в вымышленном американском городе Lost Heaven. В один прекрасный день 1930-х годов Томми становится членом могущественной преступной группировки, там и начнется его путь на вершину мафиозного клана Сальери. Очень похоже на сюжет КТА. Вице Цита и Сан-Андреас, заметила героиня. Да, но мафия будет отличаться от КТА в первую очередь атмосферой. Эта игра должна быть более мрачной и аутентичной и отлично передавать дух 30-х годов. Также нам следует сделать упор на кинематографичность. Хорошо поставить кат-сцены, прописать диалоги и характеры персонажей. У людей должна возникнуть мысль, что они смотрят реалистичный остросюжетный фильм про гангстеров. Ничего похожего на неоновый город Вице-Циты, только нуарный Lost Heaven. Power Girl откинулась на спинку кресла и потерла лоб, ненадолго задумавшись. «Почему у меня стойкое ощущение, что эта игра станет популярной?» — спросила она вдруг. «Это ведь хорошо, наверное. Так значит, мы будем разрабатывать мини-крафт и мафия. А что делать с КТА? Сан-Андреас, мы выпустим ее до мафия или после? Сан-Андреас уже почти готова, поэтому релиз откладывать не будем. Выпустим в январе, после новогодних праздников. Хорошо, тогда проведем последнее тестирование КТА и приступим к разработке новых игр. Ребятам уже не терпится знать, Над каким проектом предстоит работать после выпуска «San Andreas», поделилась директор настроением в офисе. «Подожди, это еще не все. В моей руке появились еще две папки». Глаза Карин невольно округлились. «Я хочу разработать еще две игры», – произнес я, улыбаясь. «Сама подумай, Minecraft – очень простая игра, а Mafia – очень похожа на КТА. Как будто чего-то не хватает, не кажется тебе? Нам нужна игра в совершенно новом жанре. Так мы и нынешних игроков не разочаруем и новых привлечем». «Это разумно», – кивнула девушка. «Игра будет доброй, Mafia – суровый, криминальный приключенческий экшен, поэтому в противовес ему нам нужно создать что-то милое». Карин поддалась вперед и посмотрела на меня с надежной. «КХМ, прости, Кара», – произнес я смущенно. «Но каков год, такие игры? Ты о чем?» «В этом году я познакомился с очень...» Я сделал паузу, подбирая подходящее слово. «Любопытными личностями. Встретил смерть, дьявола, архидемона, архангела, верховную богиню и даже самого бога. Если подумать, год выдался довольно насыщенным». «Шутишь? Если бы...» — закатил я глаза. «Серьезен как никогда. Я слышала, что на тебя напал демон. Зачем выдумывать про дьявола, бога? Я не выдумываю. Ты мне не веришь?» Девушка поправила фальшивые очки на переносице. «Сложно в такое поверить. Никто в Криптоне не видел бога». «Ты имеешь в виду бога Раа?» «Конечно. Так, это будет сложнее, чем я думал». Криптонцы, невзирая на свои высочайшие научные достижения, были чрезвычайно религиозной расой. Верховным божеством они считали Раа, бога огня и света, и думали, что освещающая их планету красная звезда является его воплощением. Они также верили, что именно Раа – создатель вселенной. Когда-то в Криптоне был целый пантеон богов, но затем высшие власти свели всю веру в одного Раа, чтобы стабилизировать общество и объединить его разрозненные группы под культом центрального бога. Супермен вырос на Земле и был воспитан как землянин со всеми вытекающими. Ему никто не мог рассказать о боге Раа, поэтому он не очень-то придерживается религии своих предков, чего не скажешь о Power Girl, которая выросла на Криптоне. «Кара, я открою тебе секрет, только ты не обижайся», — попросил я и, придав голосу побольше убедительности, сказал: «Бог Раа не создавал вселенную, я даже не знаю, существует ли он на самом деле». Карин взглядом выразила явный скептицизм. «Хочешь спросить, почему я в этом так уверен?» — проговорил я и тут же ответил. «Потому что я действительно встретил Всевышнего, который ответственен за сотворение всего сущего, и я действительно знаком с дьяволом. Давай я коротко расскажу тебе о том, что со мной произошло в Лос-Анджелесе ДЦ». Карин выслушала историю моих мучений и приключений, изумленно прикрывая ладонью рот. «Это немыслимо. Верховная богиня и дьявол сейчас на земле», — шокированно воскликнула она, когда я замолчал. «Разве это не опасно? Ты сейчас говоришь о богине или о дьяволе?» «Об обоих. Но в первую очередь меня беспокоит владыка ада, как ты его называешь, Люцифер. Он же воплощение зла и ненависти. С чего ты взяла? В Библии прочитала. Там все подробно описано. Очень познавательно. Не верь всему, что пишут в книжках, подруга. Авторы часто искажают факты в угоду себе. Сатана вовсе не злой, правда, и душкой его не назовешь. В общем, земле он не угрожает, и на том ему спасибо. Но чтобы гарантировать Люциферу хорошее настроение, я хочу создать игру, в которую он будет с удовольствием играть, и у него сразу будет пропадать вдруг возникшее желание все уничтожить. Как играть в любимые игры, если все уничтожить?» — пояснил я и с очень серьезным видом спросил. «Кара, ты поможешь мне разработать игру для сатаны, чтобы защитить землю?» «Да, помогу», — также серьезно ответила героиня и опустила взгляд на разноцветные папки перед собой. «Игра, которая защитит землю, в одной из этих папок, зеленую и черную, Minecraft и Mafia», — она сразу отложила в сторону и сосредоточила тревожный взгляд на красной и серой, — точно в одной из них лежал ключ к спасению мира. «Красная», — дал я подсказку, и Power Girl спешно открыла нужную папку. «Диабло», — прочитала она название. «Это на испанском, верно, переводится как дьявол». Кара быстро ознакомилась с планом игры и посмотрела на меня так, будто я решил сговориться с Лексом Лютером и напичкать Супермена криптонитом. «Здесь нет ошибки. В конце дьявол проигрывает. Разумеется, в конце зло должно быть повержено. Разве это не основа основ? Я думал, ты будешь рада, что храбрый герой в конце побеждает. Но ведь эта игра должна...» «Не переживай, Люци будет от нее в восторге, я гарантирую», — показал я девушке большой палец. «А если не будет, то я тут при чем?» «Поплачет и успокоится», сказал я так, словно меня это нисколько не заботило. «Серьезно, я собираюсь разработать эту игру не для того, чтобы впечатлить Люцифера, а чтобы потроллить его. Интересно, что он подумает об игре про ангелов и демонов, где в конце главный злодей по имени Диабло проигрывает. Боюсь ли я, что он разозлится и в гневе уничтожит мир? Разумеется, нет. У него здесь живет любимая Хлоя. Пока она жива, Земля в полной безопасности. Конечно, есть вероятность, что он решит уничтожить не всю планету, а только меня за подобное кощунство над его образом, но кто ему скажет, что главный злодей списан с него? Мало ли на свете князей тьмы? Может, я взял прообраз Мефисто? Кто знает, я ему говорить этого не собираюсь, так что он останется в неведении. Мы говорим о дьяволе. Разве можно так беспечно к этому относиться? Power Girl всерьез распереживалась. Люци вовсе неплохой сатана, улыбнулся я и понял, как это прозвучало. Не думал, что когда-нибудь скажу подобное, вздохнул я. Скажи я такое в церкви, меня объявили бы еретиком и сатанистом и, возможно, сожгли бы на костре, а ведь я всего лишь сказал правду. Ну, в средние века как раз за правду, не соответствующую учению церкви, и жгли. Страшные были времена, но сейчас не об этом. Люцифер не настолько ужасен, поверь мне. Если хочешь, могу вас познакомить. Нет, резко возразила Кара и вскочила со стула. Не нужно, я тебе верю. Ну ладно, а я хотел позвонить ему, сообщить хорошую новость. Так и быть, послезавтра я еду в Лос-Анджелес ДЦ, там и расскажу ему, что в его честь в нашей компании разрабатывается игра. Может, он даже проклянет нашу игру, чтобы она стала еще популярнее. Че что, не поняла героиня, какое еще проклятие? Что-то типа благословения, но только по-дьявольски. Для Диабло будет самое то, только представь заголовок. Игра, которую проклял сам дьявол. У нас только самый правдивый маркетинг. Хотя, задумался я на мгновение о Dark Souls. Возможно, такой заголовок лучше оставить на будущее для другой, более страшной и болезненной игры. Ау, великий Рао. Глава 497. Последнее желание. Диабло, культовая игра с мрачной и угнетающей атмосферой, возникающий в первую очередь за счет грамотного музыкального сопровождения. Именно саундтрек был одной из причин успеха игры. Он имел какое-то колдовское очарование, пугал до мурашек по коже, но захватывал, вызывал чувство опасности, но пленил и неотступно вел по темным лабиринтам глубокого подземелья, где таились жуткие демонические существа. Каждый музыкальный инструмент говорил с игроком. Тревожный бой барабанов, то усиливающийся, то утихающий, предупреждал о приближающейся смерти. Протяжное эхо флейты вторило ему, нагнетало напряжение. Утробный вой, крики боли и отчаяния, раздающиеся точно из недр полыхающего ада, задавали тон и возвещали о безнадежности положения, и только еле уловимый перелив гитарных струн успокаивал перепуганное сердце и шептал смело двигаться вперед к торжеству над злом. «Если я хочу, чтобы игра полюбилась и в этом мире, мне нужно уделить особое внимание не только геймплею, но и саундтреку. Поэтому вместе с сюжетом я сразу написал последовательность аккордов, осталось поработать над аранжировкой. Может, Люцифер подкинет мне парочку интересных идей и приправит музыку чем-то более демоническим, нужно будет обсудить с ним это». Сделав еще несколько уточнений касательно Диабло, Карин отложила красную папку в сторону и открыла серую, последнюю, Лимбо. «Эта игра будет бесплатной», сразу сообщил я. Наша компания на хорошем счету у игроков, поскольку мы периодически выпускаем бесплатные проекты. Это показывает, что мы не столько стремимся к прибыли, сколько хотим развить индустрию игр. Мы должны поддерживать этот образ, поэтому такие проекты тоже нужны. Карин согласно кивнула. А чем эта игра? Это пазл-платформер с элементами survival-horror. У этой игры особый художественный стиль со скромной цветовой палитрой. В ней будут преобладать темные и серые тона, как олицетворение тьмы и безнадежности. Персонаж этой игры – мальчик, который попал в таинственное, усеянное густым туманом место. Что это за место, мы прямо не скажем, но это что-то вроде Лимба, где пребывают души, не попавшие ни в рай, ни в чистилище, ни в ад, кратко пояснил я. Эта игра в мрачных тонах, со вздохом проговорила Карин. Главный герой встречает на пути разных чудовищ и демонов, и решает головоломки, добавил я. Я не об этом. Почему и эта игра такая страшная? Она не страшная, возразил я. просто немного атмосферная. Ты понял, что я имею в виду? В этот раз все игры, кинула она на папке перед собой обреченный взгляд, преимущественно с негативным окрасом. Эй, а как же Minecraft? Эта игра слишком уникальна, я не могу брать ее в расчет. Разве мы не можем хотя бы бесплатную игру сделать более доброй и яркой? Не в этот раз, покачал я головой, оставаясь тверд в своем решении. Знаешь, почему я решил разработать такую игру? Потому что я, как и персонаж Лимба, попал в неизвестное место, когда меня Архангел едва не уничтожил взмахом крыла. Там я увидел бесконечную лестницу в небеса, вокруг все в ослепительной белизне и нет ни души. Я поднимался вверх, преодолевая одну ступеньку за другой, теряя счет времени, пока передо мной не возникло страшное и странное существо, которое развернуло меня и пнуло с такой силой, что я полетел вниз. И что потом? Я проснулся. Значит, это был сон? Может быть, а может и нет, а может просто Диди решила так надо мной приколоться. Неважно, главное, этого опыта мне хватило, чтобы понять. Смерть – это нехорошо, а блуждание неизвестно где и непонятно зачем, еще хуже. И пока пережитое вспоминается живо, я подумал, почему бы не разработать игру с таким мрачным сеттингом. Power Girl смиренно уткнулась в содержимое папки, но взгляд ее был рассеянным. Кажется, она не могла сосредоточиться. Пару секунд спустя она подняла на меня взволнованный взгляд. «Алекс, а ты и правда встречал смерть?» Задала она неожиданный вопрос. «Ту самую смерть, которая приходит за каждым живым существом во Вселенной, включая и криптонцев. Да, я дважды чуть не умер, так что она явилась ко мне. Значит, она забрала всю мою семью и весь Криптон в иной мир? Я раньше об этом как-то не задумывалась. Вся моя планета была уничтожена, все погибли. Это конец, но, как оказалось, все не так просто. Да, пожалуй, не стоит ей говорить о том, что частично за уничтожение Криптона ответственен другой член семейки Вечных, страдание, или, как еще ее называют, отчаяние. Она сделала это, чтобы создать символ абсолютного отчаяния, но ирония в том, что это стало причиной появления Супермена, символа абсолютной надежды. «Ты ведь не одна, есть Кал-Эл», — ободряюще произнес я. «Знаю», — согласилась Кара. Голос ее звучал печально. «Я рада, что не единственная криптонка на Земле, но я пришла в этот мир из параллельной реальности и чувствую, что не принадлежу этой вселенной, и от этого меня порой охватывает тоска». «Кара, у тебя есть я», — нежно улыбнулся я девушке. «Знаешь, всех время от времени охватывает тоска, даже тех, кто находится в своей вселенной. Не впасть в отчаяние людям помогает осознание собственной нужности и безусловной важности хотя бы для одного человека. Поэтому, когда тебе вновь станет тоскливо, вспомни обо мне. Ты мне очень дорога, как друг. Ты для меня больше, чем друг», — ответил я, и Карин вздрогнула. Щеки ее залились легким румянцем. «Ты часть моего мира», — раздался треск. Край толстого дубового стола под руками взволнованной Карин откололся от того, что девушка надавила на него сильнее, чем следовало. «КХМ, вот это, настоящая проблема и причина, по которой я все еще опасаюсь иметь с мисс Старр более тесный контакт. В момент достижения пика удовольствия, она может мне навредить, если не сможет справиться с нахлынувшими чувствами. Впрочем, тут стоило бы сказать не если, а когда, поскольку эффект император гарема ручается, что контролировать себя девушка в момент интимной близости будет не способна. Моя нынешняя физическая стойкость довольно высока, но я все еще не уверен, что этого достаточно, чтобы выдержать натиск криптонки. Мне нужно стать еще сильнее, прежде чем звать Кару на свидание. Хотя, я ведь уже достаточно силен. А после того, как поглотил силу короля ледяных великанов Лафея, обрел определенное могущество. Может, попробовать? Нет, если не получится, я буду унижен, а это не мой стиль. Кара, а ты уверена, что в твоем мире все умерли? Я сделал вид, что не заметил ее смущения. Ты ведь, должно быть, слышала, что несколько лет назад на Землю вторгся генерал Зод со своими подчиненными. Они были изгнаны, заключены в тюрьму за пределами Криптона, благодаря чему и выжили. Они преступники. Они хотели убить моего кузена. Если такие остались и в моей реальности, надеюсь, они никогда не выйдут из заключения, сурово заключила девушка. Но они же все равно члены твоей расы, осторожно проговорил я, и, возможно, последние из оставшихся в живых. И что, я должна им за это все простить и принять с распростертыми объятиями? Здешнему генералу Заду и его подручным еще повезло, что я прибыла на эту землю после их вторжения. Будь я здесь, они бы не погибли так легко», — холодно бросила героиня. Ее голубые глаза на миг загорелись красным. «Я тоже начинаю считать, что Зод выбрал удачное время, чтобы напасть на землю. Если бы он натолкнулся на Power Girl, то его бы ждал жестокий махач, и я ни в коем разе не шучу. Кара может казаться сколь угодно милой, выступающей за все хорошее, героически снимающей котиков с деревьев, негодующей на людей, предпочитающих жестокие игры добрым, но в бою она страшнее Халка, и это не преувеличение. В отличие от своего кузена, светловолосая героиня предпочитает более жестокий стиль боя и редко когда сдерживается в сражениях, из-за чего порой случаются инциденты, отправляющие ее противников вместо тюрем прямиком в больницы, ну или в морг. Я хотел ей рассказать, что, кроме ее кузена, еще один криптонец жив и находится сейчас на земле, в заточении, но передумал. Не похоже, что она обрадуется, если я скажу, что выжила одна из подчиненных генерала Зода. Вполне возможно, что, услышав это, Карин рванет в Россию, чтобы Фаару добить. Это уже не смешно, Кларк, — возмутилась девушка и грозно уперлась руками в бока. Ты и сегодня опоздал. В чем причина на этот раз? Прости, Лейс, — виновато улыбнулся мужчина и, поправив широкие очки на переносице, выдал причину опоздания. Я увидел, как на бабушку несется грузовая машина, и кинулся ее спасать. Она цела? — задал я вопрос человеку из стали, чем спас от гневной тирады, готовой было сорваться с губ рассерженной начальницы. О, да, — с готовностью отозвался Кларк, — бабушка цела и невредима. К счастью, я успел вовремя. Я про грузовик, — растянул я лице ухмылку, чем вызвал у криптонца недовольство. Хорошая шутка, — невесело засмеялся он, а глаза беспокойно заметались. Он и правда подумал, что этот безобидный юмор мог натолкнуть Лейс на разоблачение его истинной природы. «Как долго ты спасал бабушку, раз опоздал на целый час?» Лин скрестила на груди руки и испытующе уставилась на своего друга, в котором так и не признала героя Метрополиса. «Лейс, может, он ее еще и через дорогу провел, а потом и до дома проводил. У бабушки шок, так что Кларк поступил как самый настоящий герой. Похвалил я героя без маски. Ты веришь в его отговорку?» — перевела она взгляд на меня. «Ну, быть может, он где-то и приврал, но я все равно считаю, что такой добропорядочный человек, как Кларк, мог опоздать только потому, что помогал нуждающемуся». «Спасибо, Алекс», — поблагодарил меня тронутый до глубины души Супермен. «Серьезно, у него на глазах проступили слезы. Почему ты всегда его огораживаешь?» — раздраженно проворчал Лейн. «Проехали. Кларк, ты написал статью о погроме в полицейском участке с участием ниндзя?» «А, да», — криптонец спешно вытащил из сумки ноутбук. «Когда ты только успеваешь», — буркнула девушка. «Указала причине отсутствия Супермена в городе во время погрома?» «Конечно», — ответил Кал-Эл, бросив на меня смущенный взгляд. «Погром в участке? Ниндзя? Серьезно? Ну, это же Метрополис. Все, ничего не хочу об этом знать». «Нет, ну какие еще ниндзя? Лига теней? Им сейчас не до этого. Рука, они заняты другим. Девятый круг, возможно, но зачем им это? Судцов, они сейчас под моим началом. Так, какие еще организации ниндзя я пропустил? Эх, в очередной раз убеждаюсь в безумии этого мира. Где это видано, чтобы ниндзя атаковали полицейский участок? Это даже звучит бредово, но в этом мире это вполне себе реальное явление. Алекс, пойдем, Виктория и Бетти, должно быть, уже освободились. Попробуем снова выйти на связь», — предложила Лейс и зашагала к себе в кабинет. Я похлопал Кларка по плечу и последовал следом за мисс Лейн. «В Алритикс Публишер я приехал, чтобы быстренько обговорить скорый выпуск новых книг, но быстренько не вышло. Директор издательства Виктория Вейла и ее помощница Бетти Брандт, находящиеся в главном офисе, в Стар-Сити, сослались на неотложное дело и попросили дать им час, так что совещание пришлось ненадолго отложить. Зато я смог провести немного времени с Лейс и посмеяться над Суперменом. «Прошу меня простить, в типографии приключился форс-мажор», — извинилась Виктория, ответив на наш звонок. «Мы связались через очки голограммы. Можем начинать?» «Да, давайте сразу перейдем к делу», — предложила Лейс. «Алекс, ты написал продолжение какой-нибудь книги?» — спросила Вики. «Да, одной. Властелина колец?» — предположила Бетти. «Нет. Гарри Поттера? Тоже мимо. Послушайте, я уже выпустил продолжение этих книг 7 месяцев назад, Еще и года не прошло. Значит, в этот раз фанатов фэнтези ждет разочарование? В голосе Бетти звучала досада. Девушка являлась ярой фанаткой этого жанра. Впрочем, она питала не меньшую любовь и к другим жанрам из-под моего пера. Почему же, чтобы не расстраивать ценителей меча и магии, я написал совершенно новое произведение об очень интересном герое, который бродит по сказочному миру и убивает чудовищ за деньги. Это интригует, довольно покивала Лейс. «Властелин колец» и «Гарри Поттер» уже стали эталоном жанра фэнтези, но если твоя новая книга будет им сильно уступать, то, я знаю, что сам поднял планку на большую высоту, но уверен, читатели останутся довольны, заверил я. Что ж, ждем рукопись, радостно улыбалась Вики. Как книгу назвал? «Ведьмак. Последнее желание». В моем прошлом мире история о похождениях знаменитого наемника Геральта из Ривии, написанная польским писателем Анджеем Сапковским, была очень популярна. Конечно, книги о знаменитом Белом Волке не могли сравниться с монументальной работой Толкиена, но тем не менее они нашли своих читателей по всему миру. Нет сомнений, что наибольшую популярность циклу книг о Мяснике из Блавикена принесла культовая игра, разработанная по мотивам литературного произведения. В будущем я тоже собираюсь создать серию игр о Геральте из Ривии, а для этого лучше прямо сейчас начать знакомить людей с миром Ведьмака. Хорошо, с фэнтези разобрались, вернемся к начальной теме, проговорила Вики. Продолжение какой истории ты написал? История о гениальном детективе и его новом деле, ответил я. Эркюль Пуаро, который распутывает клубок преступлений, используя свои серые клеточки. Книга называется «Убийство на поле для гольфа». А Шерлок Холмс? Нетерпеливо вопросила Бетти. Прости, но в этот раз только Пуаро. К сожалению, Артур Конан Дойл написал не так уж много историй о Холмсе, возможно потому, что не очень сильно любил этого персонажа. Он даже убил Шерлока, чтобы больше о нем не писать. Правда, читатели, полюбившие детектива, прибегающего к дедуктивному методу в раскрытии преступлений, заставили Дойла героя воскресить. Агата Кристи, напротив, была крайне продуктивной писательницей, так что рассказов о приключениях Эркюля Пуаро очень много. Поэтому я решил в этот раз написать о нем, тем более что читателям нравятся оба детектива. Помимо «Ведьмака» и «Убийства на поле для гольфа», мы выпустим еще 4 книги. «Робинзон Крузо», «Джейн Эйр», «Крестный отец» и «Божественная комедия». «Я вам их уже отправлял, вы успели прочитать?» – спросил я девушек. «Я все прочитала, за исключением «Божественной комедии», – отозвалась Бетти. «Ее я еще прочесть не успела, но остальные произведения прекрасны, особенно Джейн Эйр». «Божественная комедия» – это огромный труд», – Лейс посмотрела на меня с восторгом. «Алекс, не знаю, как ты ее написал, тем более сразу на двух языках, на английском и русском. Но я выражаю тебе свое восхищение. Столько исторических личностей и событий вплетены в эту историю. Признаюсь, я покопалась в архивах и выяснила, что значительная часть персонажей, которых Данте встречает в загробном мире, реально существовали. Просто поразительно. Правда, сама поэма мне не особо понравилась. Прости, неожиданно выдала она после потока восхвалений. Ничего, улыбнулся я. Невозможно всем во всем нравиться. Вкусы-то у всех разные. А мне «Божественная комедия» понравилась, вставила Виктория и спросила, когда будем выпускать первые тиражи. Думаю, после Нового года. Пусть все проведут эти праздники вместе с семьей и близкими, не отвлекаясь. А то после выпуска наших игр и книг, люди станут недоступны друг для друга, заключил я с улыбкой. Кстати, всех с наступающим. Глава 498. Паранормальное явление. Где актеры? Спросил я у своей ассистентки, Алекс Флорис. Они в гримерной. Хорошо. Я прошелся по спальне, где будут происходить основные события фильма, и довольно кивнул. Локации подготовлены по твоим референсам, держа в руках сценарий, в комнату вошла продюсер Ньюмарк. Ты доволен? Учти, мне пришлось все это сделать в крайне сжатые сроки. Проговорила она с долей раздражения. Я благодарно улыбнулся. Арендованный дом был в точности таким, каким мне нужно. Все замечательно, мне нравится. Алекс, давай поговорим серьезно. Леди Латус уставила на меня напряженный взгляд, будто бы надеясь прочесть мои мысли. Ты уверен, что сможешь снять фильм за один день? Ты же читала сценарий. Там нет ничего сложного, мы вполне сможем справиться за 24 часа. Тем более, что это камерный фильм. Действие происходит в одном ограниченном пространстве. Ты, конечно, сможешь снимать без длительных перерывов, Но актеры, в отличие от тебя, обычные люди. Из-за отсутствия должного отдыха может пострадать их игра. Не страшно. Их усталость пойдет фильму только на пользу. Я собираюсь снимать все в хронологическом порядке, так что они будут уставать и сходить с ума вместе со своими персонажами, так мы только добавим картине реалистичность. В контракте же все это прописано, а они его уже подписали. Кстати, вы уверены, что о них никто раньше не слышал? Уточнил я. Они безызвестные театральные актеры, уверила меня мисс Флорис. Их актерские навыки на хорошем уровне. Театральная сцена требует длительных и утомительных репетиций, поэтому выносливость у них тоже развита. Они точно справятся. В том, что они отлично сыграют, я не сомневаюсь. Мы же поможем им полностью вжиться в роль. Не смог я сдержать садистскую ухмылку. Латус, мне понадобится твоя помощь. Что ты задумал? Спросила продюсер, прислонившись к стене. Мы попробуем воссоздать в этом доме все, что написано в сценарии. Пустим сюда злого духа. Я издал тихий злобный смешок. Твоя задача немного поработать над восприятием наших актеров. Пусть их разум будет в легком помутнении. Они должны одновременно понимать, что находится на съемочной площадке, но в то же время верить, что все происходящее реально. Главное, сделай так, чтобы они даже не думали о том, чтобы бежать отсюда. Тебе их совсем не жаль? Усмехнулась Латус без тени сочувствия. На самом деле она не очень-то и беспокоилась об актерах. Они подписали контракт, где есть пункт об использовании в кадре реалистичных визуальных эффектов, мелким шрифтом, сбоку. Им следовало внимательнее читать, пожал я плечами. К тому же они знали, в каком жанре будут сниматься, и подписались на это. Кто знает, быть может, они удостоятся наград, если смогут достоверно передать весь ужас, с которым им придется при съемках столкнуться. Будьте уверены, они нам еще благодарны будут. Латус, когда работа актеров закончится, не забудь проверить их психическое состояние. Нужно, чтобы они успокоились и запомнили произошедшее с ними как хорошо поставленную съемку, а не реальность. Это несложно, но как ты собираешься пустить в этот дом злого духа? У тебя есть один на примете? Язвительно спросила продюсер. Нет, по крайней мере, пока. Скоро сюда прибудут специалисты по темным искусствам. Они обещали помочь нам с созданием демонической атмосферы, можно сказать, ужаса самой преисподней. Латус хмыкнула и открыла сценарий, на обложке которого было написано «Паранормальное явление». Когда я сделал заявление, что вполне возможно снять фильм за 15 тысяч долларов и собрать в прокате больше 100 миллионов, я имел в виду именно этот фильм ужасов. «Паранормальное явление» – культовый малобюджетный фильм ужасов, снятый режиссером Арином Пелли в псевдодокументальном стиле. В моем прошлом мире этот ужастик буквально взорвал прокат и стал самой прибыльной кинокартиной из когда-либо снятых, основываясь на пропорциональной окупаемости инвестиций. Сюжет фильма просто незатейлив. Молодая пара переезжает в новый дом. Там они начинают подозревать присутствие некой злой силы. Чтобы зафиксировать паранормальное, которое появляется по ночам, когда они спят, пара устанавливает видеокамеры. Фильм выглядит собранным из домашних видеоматериалов, поэтому представляется как нечто реальное, документальное. Это помогает глубже проникнуться атмосферой ужаса. Здесь нет ни крови, ни монстров, только тревожное ожидание чего-то ужасного. Фильм берет высококонцентрированным саспенсом. Когда я услышала, что ты хочешь снять фильм за 15 тысяч, подумала, что ты сошел с ума, призналась Латус. Но прочитав сценарий, поняла, что ты был серьезен и что такой фильм имеет право на существование. Но я все еще сомневаюсь, что такая кинокартина способна заинтересовать зрителя и собрать 100 миллионов. А это, самое главное, учитывая твое самоуверенное заявление.